Глава 4. В момент признания лицо Кая стало серым, страшным. Я пыталась объяснить, он не перебивал, слушал. Просила прощения, уверяла, что сожалею, что споткнулась и больше никогда так не поступлю. Он ничего не отвечал, только спросил. «Все?» «Все. Мне действительно больше нечего было добавить. Вину свою я признала, что еще?» Он встал и вышел. Вернее, ушел, но я была уверена, что вернется. 7 лет почти с детства. Это слишком много, чтобы вот так одним махом все закончить. Вырвать себя из любимого, а его из себя. Как только первая боль схлынет, он найдет в себе силы простить. Кто не совершает ошибок? Но проходили дни, складывались в недели, а он не возвращался. Где он был, никто не знал. Я позвонила, он принял звонок. Глотая слезы, предложила: «Измени в отместку и вернись. Главное, вернись». И получила в ответ: «Уже и не раз. Не помогает. Как только поможет, вернусь». Боли больше, чем в тот миг, я еще не знала. И никогда-никогда до этого момента не осознавала во всей полноте и фундаментальности, кем именно являлся для меня Кай Керфут. А был он всем, что связано со словом «жизнь». Его не было 3 месяца, и каждый день я знала, что он это делает, пробует всех подряд, впервые в жизни дорвавшись до разнообразия. Вернулся он другим, безвозвратно измененным. В его глазах поселились дерзость и жестокость, те же, с которыми он молотил своих обидчиков в школе. Помню, как дрожала своим выбритым во всех важных местах телом, не в силах согреться даже под теплым одеялом. Ждала его в нашей спальне, самой большой и светлой комнате с панорамным окном и выходом на террасу. Но он так и не пришел. Лег спать на полу в единственной свободной и самой маленькой комнате с синими стенами и 2 узкими окнами. На следующий день он приволок к себе из Икеи односпальную кровать. А я так никогда и не переставала ждать его, каждый вечер страдая от холода и одиночества в нашей постели. Но веря, что простит, тихонько войдет, ляжет рядом, согреет, обнимет. Бессонные ночи смотрела на дверь, говорила с ним мыслями, звала. Но он так и не пришел. Просила прощения много раз. И даже однажды в прямом смысле на коленях, чем вызвало у него только раздражение. Год спустя, когда казалось, падать уже дальше некуда, он сжалился. На мой вопрос «Скажи, что мне делать, что?» «Только бы быть рядом, хоть иногда видеть тебя иначе, понимаешь?» Он ответил: «Мне нужен гениальный художник,